Глава 5.7. Тягостное в начале, оптимистичное далее. Отложенное решение. Влипли, завязли, застряли. Все, стоим на месте с переменным успехом. Нам кажется, что мы движемся, но на самом деле мы стоим. Это все движется вокруг нас. Это как на перроне смотришь на отъезжающий поезд, и на миг тебе кажется, что едешь ты, а когда поезд уезжает вовсе, ты обнаруживаешь, что не сдвинулся с места. Аналогичная ситуация с клиентом. Все движется вокруг него, а ему кажется, что он куда-то перемещается. Иллюзия, которая может стоить очень дорого для клиента. Да и для продавца, в сущности, тоже. Но это не единственно возможное субъективное переживание клиента. Он может представить себя центром мироздания. И что же? Центр же, как мы понимаем, находится в покое. Это вокруг него все кружится. И центру, то есть нашему клиенту, это кажется очень логичным. Пускай все бегает вокруг него, а он, в чем он уверен все больше и больше, должен находиться в покое. Отложенное решение, я вам скажу, состояние нелегкое, особенно для продавца. И мы введем два новых понятия – осознанное отложенное решение и неосознанное отложенное решение, коротко НОР, практически НОРА. Насколько легко это для объяснения, что это такое, настолько же сложно для объяснения, что с этим делать. Но вы понимаете, о чем я говорю. Осознанное отложенное решение – это когда клиент действительно понимает, что он на какое-то время, отдавая себе полный отчет в том, что у него есть проблемы или нереализованные возможности, приостанавливается в дальнейшем движении и оставляет пока все как есть. Клиент понимает, что он стоит, а вокруг все движется. А считает ли он такое состояние единственно правильным на данный момент – одним из, возможно, верных или, к его сожалению, неадекватным действительности – это вопрос второй. Неосознанное отложенное решение – это когда клиент думает, что он движется в решении вопроса, на самом деле оставаясь на одном месте – иллюзия движения. Итак, четыре типа отложенного решения. Первый тип – центр мира. Второй тип – отдыхающий путник. Третий тип – отстающий от поезда. Четвертый тип – иллюзия движения. Рассмотрим все эти типы. Итак, центр мира. Пускай все кружится и вертится вокруг. Мне нужно оставаться на месте. Вот основная позиция клиента. Эта позиция проиллюстрирована на рисунке, с которым вы можете ознакомиться, открыв файл «Рисунок 14», который находится в папке «Док» на компакт-диске. Если мы понимаем, а мы с вами находимся на стадии одобрения сделки, на стадии понимания, что клиент именно такой, то, как всегда, у нас есть выбор, какую линию поведения выбрать основной. Первый вариант – заставить вещи крутиться еще сильнее, гораздо сильнее. И пусть у нашего любимого клиента, разве можно не любить его, закружится голова. Тогда у него не будет особого выбора. Ему придется либо начать вращаться со всеми, чтобы его восприятие пришло в относительный порядок, либо закрыть глаза и уже попытаться не замечать ничего, подобно тому, как мы закрываем глаза на экстремальной карусели или водной горке камикадзе. Но благо, что аттракционы заканчиваются достаточно быстро, чего нельзя сказать о нашей жизни, что тоже большое благо. Клиент не сможет сидеть долго зажмурившись. Он же все-таки занимается бизнесом, и он это, разумеется, понимает. Так что, открыв глаза и почувствовав очередной приступ головокружения, дай бог не тошноты, клиент устремится за остальными и, что нам и требовалось достичь, перейдет на другой уровень, либо осознание ПВ, либо поиска решения. Вышесказанное проиллюстрировано рисунком, который вы можете посмотреть, открыв файл «Рисунок 15» в папке «Док» на компакт-диске. Если ты хочешь побудить клиента сдвинуться с места – переводи его либо на уровень вперед, либо на уровень назад. Это правило. Причем это правило касается любого уровня. А в случае отложенного решения, как говорится, сам Бог велел. Мне кажется, мы забегаем вперед. Но что поделаешь, хочется сказать и то, и это. Надо взять себя в руки и быть последовательным. Правда, до конца это никогда у меня не получится. Осознанно я этого не сделаю, мы же не об арифметике говорим. Итак, мы можем вскружить голову клиенту. Совсем по-другому воспринимается. А что мы можем еще взамен? Как же. Второй вариант нашего поведения – начать его подталкивать к общему движению. Как? Здесь получается вот какая штука. Если мы направляем клиента к осознанию ПВ, то в большей степени мы придерживаемся первой, головокружительной технологии. Если же мы толкаем клиента к поиску решения, то мы поступаем в соответствии со второй стратегией. Мы действительно начинаем его вращать вместе с остальным миром. Переходим ко второму типу отложенного решения. Отдыхающий путник. Клиент понимает, что та возможность или проблема, которую он осознал, требует его вмешательства, но не предпринимает пока никаких действий по разным причинам. Он устал от постоянных изменений и хочет на время относительного спокойствия. У него есть дела поважнее, ему не хватает сейчас ресурсов, денежных, человеческих или каких-либо других. Могут быть и другие причины. Что тут гадать? Вы сами спросите у клиента. Он вам такое расскажет? Весь вопрос в том, что из его слов будет истинным, а что ложным. Тут нужна проницательность и терпение. Какова же стратегия работы с таким клиентом? Безусловно, надо дать время клиенту действительно отдохнуть. Попросите у клиента разрешения подробнее исследовать ситуацию у него в компании. Не для того, чтобы сейчас же начинать проводить изменения, а с тем, чтобы лучше понять, нужны ли они в принципе, и если да, то когда и в какой форме. То есть мы начинаем играть на отрицании. Следующий тип – отстающий от поезда. Опаздывали ли вы когда-нибудь на поезд? Или на самолет? Как говорят, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Тут все так же, только в обратном порядке. Сначала догоняешь, а если не удалось, то ждешь. Что лучше, опоздать на поезд или на самолет? Вопрос бессмысленный, скажут многие. Все зависит от того, куда опаздываешь. Конечно, наш клиент опаздывает на поезд, который едет в чудесную страну Маниленд. Там на деревьях растут деньги, а почтальон каждое утро к завтраку приносит новый удачный бизнес-план. И вот на такой-то поезд и опаздывает наш клиент. А иногда он отстает от него на каком-то полустанке. Он вроде как бы был на нем и уже пил кофе в уютном купе, радостно разглядывая карту Маниленда, да решил на 10-минутной остановке выйти, проветриться. И загляделся, зазевался так, что теперь смотрит на хвост уходящего поезда, и от досады на самого себя слезы наворачиваются на глаза. Но слезами делу не поможешь. И Маниленд, как и Москва, которая для многих и является этим Манилендом, слезам не верит. Но где наша не пропадала? Мой отец однажды ехал с матерью из Санкт-Петербурга в Москву, вышел в Твери пройтись, опоздал, но быстро сориентировался, сел на следующий поезд, который был более скоростным, так что встречал мать на перроне Ленинградского вокзала. Для тех, кто не знает, в Москве вокзал называется Ленинградским, а в Питере – Московским. И ваш уважаемый клиент чувствует, что ему нужно на этот поезд, да какие-то препятствия не дают ему насладиться скоростью движения к успеху в бизнесе. Клиент откладывает решение, но понимает, что он теряет. Просто у него сейчас нет возможности. С ним надо вести себя спокойно и уверенно. Не надо давить и принуждать, он и так все знает. Не надо ему сейчас обещать райские кущи в обмен на мгновенное подписание договора. Этим вы создадите о себе впечатление человека неглубокого, у которого в голове только одно – лишь бы продать. Выясним время ожидания. Это раз. Выясним, что на данном этапе мы еще можем исследовать у клиента. Это два. И будем поддерживать с клиентом дружеский контакт. Это три. И четвертый тип – иллюзия движения. Неосознанное отложенное решение. Что тут поделать, если люди склонны пребывать в иллюзорных состояниях? Продолжая аналогию в духе Министерства путей сообщения, скажем, что клиент сидит в поезде и смотрит в окно. Другой поезд отправляется, а ему кажется, что он сам поехал. Ему невдомек, что если бы он действительно двигался, то ехал бы в другую сторону. Клиент, откладывая решение вопроса, придумывает разные действия, которыми создается ощущение движения в сторону решения этого вопроса. Что это может быть? Бесконечные уточнения собственной ПВ, попытка снова и снова разобраться в ситуации в своей компании, совещание, выяснение, сборы информации. Ссылка на различные факторы, только учтя которые можно по-настоящему решить вопрос. А этих факторов много, их в действительности невозможно полностью правильно осознать и принять во внимание. Ожидание подходящего времени, которое почему-то все не приходит и не приходит. То у клиента сезон, то у него не сезон, то у него переходный период между сезоном и не сезоном, то ему надо понять, что у него сезон или не сезон. Конечно, есть и другие формы выражения иллюзии движения. А все это вместе называется до боли знакомым словосочетанием «сопротивление изменениям». Это самая сложная форма отложенного решения. Надеюсь, не самая распространенная. А вы как думаете? Насчет сложности или распространенности? И о том, и об этом. Возможные стратегии? Перечислим их. Можно нажать на другого человека в компании, чтобы он инициировал дальнейшее движение. Как однажды Джордж Буш-младший шептал на ухо Тони Блэру, не думая, что микрофон остался включенным. «Надо надавить на Сирию, чтобы она надавила на Ливан, чтобы он вразумил своих боевиков, чтобы те отдали двух израильских солдат». Можно пойти ва-банк, открыто поставив вопрос клиенту о том, не стоят ли за поиском дополнительной информации какие-то другие сомнения. Можно содействовать безумию клиента, предлагая все новые и новые уточнения, все новых и новых третьих лиц, чтобы уже не вы хотели прекратить этот бесконечный процесс, а клиенту самому захотелось бы двинуться с места, несмотря на высокую долю неопределенности, которая всегда была, есть и будет в бизнесе. Можно предложить клиенту своеобразную игру, в которой вы играете в разные ворота. Он уточняет, а вы поступаете сообразно тому, что у вас имеется, не разыскивая более ничего. А выигрываете вы от этого оба, потому что после каждого матча совместно обсуждаете итоги и пытаетесь понять, каким результатом удалось прийти вам, а каким клиенту. Теперь предлагаю перейти к поведению клиента и реакциям продавца. Заодно повторим 4 возможных варианта отложенного решения. Центр мира, отдыхающий путник, отстающий от поезда и иллюзия движения. Поведение клиента и реакция продавца. Уровень осознания решения 4. Отложенное решение. Вариант отложенного решения «Центр мира». «Мы решили, что нам пока это не нужно», — говорит клиент. Первая стратегия — заставить вещи крутиться быстрее, чтобы это состояние стало невыносимым для клиента. Все более и более сосредотачиваться на осознании ПВ. Вторая стратегия – подталкивание к поиску решений. Можно самому рассказать о том, каким образом другие клиенты, принявшие решение, что это не нужно, проверяют, во-первых, насколько это верно, и, во-вторых, готовятся к тем временам, когда решение все-таки пригодится. Вариант «отдыхающий путник». «Сейчас нет возможности, надо подождать», – говорит вам клиент. Игру на отрицании мы уже рассматривали при описании отдыхающего путника, так что здесь применим конструктивный ответ с уклоном на дальнейшее осознание ПВ. Итак, вы говорите клиенту: «Хорошо, ждем. Я пока еще посмотрю побольше примеров вариантов поиска решений в вашей сфере. Когда выходить на очередной контакт? И могу ли я еще кое-что у вас спросить, чтобы быть более подготовленным к фазе активных действий?» Вариант «отстающий от поезда». «Нам, конечно, это нужно, но, боюсь, мы сейчас не успеваем. Много других дел, слышите вы от клиента». Вот что вы можете ответить. «Давайте тогда я подумаю о том, что мы сможем сделать в будущем, ведь жизнь на месте не стоит. Когда вы вернетесь к рассмотрению этого вопроса? Месяца через 3? Я сейчас посмотрю, какие у нас есть перспективные разработки, чтобы предложить вам самое интересное к означенному сроку». Менеджер по продажам конструктивно воспринимает желание клиента подождать и предлагает свое решение. Вариант «иллюзия движения». Здесь клиент может сказать следующее. Да, давайте поподробнее все изучим, чтобы затем правильно поступать. Или «мы уже давно над этим думаем», вскрываются все новые и новые обстоятельства. Или клиент скажет «без серьезной подготовки нельзя начинать». Мы рассматривали четыре возможные стратегии работы с иллюзией движения. Первая – нажать на другого человека или на него сослаться. Вторая – начать выяснять истинную причину затягивания поиска и принятия решения. Третье – подкреплять желание клиента, постоянно уточнять, до некоторого безумия, чтобы тот сам начал задумываться над абсурдностью ситуации. Четвертое – сыграть с клиентом в открытую игру, где он продолжает уточнять, а вы начинаете искать решение на основании имеющейся информации, а затем вы сопоставляете ваши выводы и выводы клиента. Отложенное решение. Сколько ты крови попила у честных менеджеров по продажам? Они так стараются, надеются, предлагают все новые и новые варианты. И тут на тебе. Мы повременим. Как я вас понимаю, уважаемые продавцы, у меня не далее, как вчера, два клиента отложили намеченные тренинги. Один по причине сложных политических игр внутри компании, а у второго клиента совет директоров решил перенести тренинг на месяц, сославшись на временную нецелесообразность. Я не знаю, что имеется в виду. Но в данном случае отложенное решение случилось не после уровня осознания ПВ. Вот в чем вся штука. Отложенное решение может случиться между любыми двумя другими уровнями. Решение могут отложить и после поиска решения, и после понимания решения, и даже в начале реализации решения. Все может быть. Но это никак не является поводом для того, чтобы падать духом. Испытания даются тем, кто их может вынести. Это чрезвычайно интересная мысль. Признаться, я сам не до конца ее осознал, но чувствую в ней необыкновенную глубину и силу. Именно силу. Испытания даются тем, кто их может вынести.